Глава 16. Когда Дроу скрылся в ближайшем провале, я поудобнее сдвинула череп уже окончательно мертвого ящера, чтобы он стал для нас с малышкой своеобразным козырьком от дождя. Присела, используя в качестве лавки крупную кость, и задумчиво проговорила. «Знаешь, я тебя прекрасно понимаю. Удивлена только, что ты не продержалась дольше и так неосторожно раскрыла свою суть перед всеми, зная, как к тебе могут отнестись. Была настолько голодна? Помочь хотела?» Едва разборчиво пробормотала лисичка, умудряясь говорить даже в зверином облике, хоть и не слишком понятно. «Прав, Дроу, ты слишком добрая для той, кто давно мертв. Мне странно это видеть. Вы все очень странные, но я хочу понять, научиться и попробовать жить рядом с нормальными людьми, а не в лесной глуши, как прежде. Мои родители действительно погибли в той таверне. Вот только Хули Цзин была лишь мама, а отец — обычный оборотень, не демон. Но мама все равно любила его, хотя и не скрывала от меня своей сути, прямо как ты. Была честной, хотя и достаточно кровожадной. Но те наемники все равно ее убили. Их было слишком много. Если прогоните, я пойму и уйду. Не буду вредить. Чистокровные Хули Цзин действительно очень опасны, и твой Дроу абсолютно прав. Но если можно, нужно. Меня не мучили сомнения, и я не раздумывала ни секунды, когда оборвала ее робкий лепет. Я уже говорила и повторю снова. Убийцей может стать абсолютно любой. Все зависит не от расы, а от того, что находится тут. Я аккуратно ткнула лисичку пальцем в лоб. Лишь ты решаешь, кем тебе быть, а не узколобое общество, предпочитающее повесить ярлык на все и всех без разбора. Я скажу тебе лишь раз, а там уже решай сама. Хочешь быть рядом с нами, чтобы учиться понимать окружающих, будь. Это твое право, твоя жизнь и твое решение. Лично я буду помогать тебе до тех пор, пока ты не решишь, что больше не нуждаешься в моей помощи, либо не нарушишь нехитрое правило «не вредить без причины». И думаю, ты не настолько мала, чтобы не понимать, что именно является достойной причиной, а что нет. Для своих 3 лет ты слишком умна. «Мне уже 8». Престыженно призналась лисичка, на что я лишь одобрительно кивнула и погладила ее по спине, тем самым благодаря за доверие. Многие демоны, как и большинство рас долгожителей, взрослеют не так, как люди. Тело растет очень медленно, в отличие от разума, особенно если рядом мудрые взрослые, понимающие толк в правильном воспитании, зато и старятся гораздо дольше. Но вот группа снова была в сборе, ящеров загнали в относительно целый цоколь, где нашлось место для всех, но мои спутники предпочли пройти в следующую относительно небольшую комнату, где и расположились на ночлег. Разводить костер не стали, чтобы не задохнуться от дыма. Колдовать тоже никто не рискнул, так что перекусили в сухомятку, запив скудный ужин водой из фляжек и разошлись по углам. Видя всеобщую усталость и одновременно нервное напряжение от присутствия в нашей группе юного демона, которого мои спутники решили бояться больше меня, глупые, я сама предложила подежурить всю ночь, и если полковник еще сомневался, а Дроу недовольно щурился, то остальные охотно взвалили на меня эту обязанность. Мне же и впрямь было не до сна. Внезапно накатили мысли разные. «Наша цель все ближе». Каких-то 3 дневных перехода по прямой, и если не произойдет ничего непредвиденного, что вряд ли, то уже совсем скоро мы разойдемся каждой своей дорогой. И куда пойду я? Что буду просить у госпожи тьмы за проделанную работу? Уставившись перед собой невидящим взглядом, я раз за разом прокручивала в голове то, что подсунул мне подлый артефакт в доме бургомистра. Неужели я действительно этого хочу? Стать живой, выйти замуж, родить ребенка? По большому счету, это нормально, естественно, для живых. Хочу ли я стать живой? Опустим нюанс, что это невозможно. Для первой стихии нет такого понятия. Хочу ли я стать живой? А вот не уверена. Конечно, хочешь, — шепнула тень из дальнего угла. «Это же так здорово!» — вторила ей другая. «Дышать, любить, целовать, чувствовать вкус пищи. Ты ведь так любила шоколад!» — соблазняла меня третья. «А дети? Это же такие очаровательные существа! Только дети любят искренне и от всей души!» — убеждала меня четвертая. Выслушав каждую, тихонько хмыкнула. «Ммм, знакомые речи. Двуликий, тебе опять скучно?» «Не там, где ты, сестрица смерти», — прошелестело из самого темного угла, а затем в ночи мигнули два зеленых змеиных глаза, и раздалось шуршание тысячи крошечных паучьих лапок. Любил Двуликий развлекаться. Увы, у нас были разные понятия данного слова, и я не ждала от его появления ничего хорошего. Но раз он заговорил первым, то почему бы и не пообщаться? Приходя с пакостями, Двуликий крайне редко снисходил до общения с простыми смертными. Интересно, в каком он настроении сегодня? «Это ты-то простая?» Зашипел, засмеялся бог коварства и обмана, лжи и предательства, а еще просто великий шутник. «Уж себе-то не лги, верховный жнец!» «Относительно тебя мы все лишь букашки», — пожала плечами. «Это ты предупредил бургомистра?» «Я...» Довольный котяры потянулась тень, прогибаясь в спине и смачно зевая. «Согласись, забавно получилось. Давно хотел узнать твои мечты. Ты так прагматична, что это навевает тоску. Самой не надоело?» Возражать не стала, как и соглашаться. К чему слова, если он и так все знает? «Но знаешь, твой поклонник сумел меня удивить», — фыркнула тень, переводя ироничный взгляд на спящего Хаундайра и смачно облизываясь. «Столько страсти, столько жертвенности. Как считаешь, он готов отдать за тебя свою жизнь?» Мгновенно насторожившись, ведь Двуликий никогда ничего не спрашивал просто так, постаралась ответить как можно суше. «Это будет крайне глупо с его стороны». «Зато как романтично!» — приглушенно рассмеялся самый неоднозначный бог всех миров. «Вы, женщины, любите романтику, верно?» «Я не женщина. Я жнец, слуга госпожи тьмы и проводник госпожи смерти», — отрезала жестко, откровенно запоздала, заметив, что тени разговаривают не только со мной, и метнулась вперед, сжимая в когтистом захвате физическое проявление бога, крайне эфемерное, но все же. «Кто тебя нанял? Говори». Щекотно хихикнул великий пакостник и, начав извиваться, превратился в змею, угрожающе раздув на меня капюшон кобры, но я сжала крепче, питаясь от его силы напрямую, и бог недовольно заворчал. «Эй, ну хватит! Повеселились и будет. Все равно не убьешь, и знаешь это. Кстати, обернись». Даже и не подумав отреагировать на эту старую как мир провокацию, ушла с линии чужой атаки, перекатом и только потом развернулась к опасности лицом, выставляя вперед свободную руку с весьма спорным маникюром. «Ах ты ж мразь двуликая! Понятия не имею, видениями каких соблазнов великий лжец окутал каждого из моих спутников, но даже на первый взгляд дело было плохо». Мялау, поглаживая ладонями бедра, извивалась в ритуальном брачном танце перед Драгосом, постепенно снимая с себя одежду, а тот глядел на нее зачарованным взглядом и чуть ли слюни не пускал. Виоланта, глядя в пустоту перед собой, обняла себя за плечи руками и покачивалась из стороны в сторону, а по ее щекам катились крупные слезы отчаяния. Полковник уставился на свою ладонь с растопыренными пальцами с таким видом, словно там лежало нечто жуткое или омерзительное. Хаундайра корёжила в углу от неконтролируемой трансформации, с которой он не мог совладать. Низуми тихонько подбывала от страха и пыталась вырыть подкоп в каменном полу, уже ссадив об него когти и оставляя на поверхности кровавые разводы. Абсолютно невменяемый Леопольд хотел убить меня. Прекрасно помня приказ госпожи тьмы не сметь убивать союзников, тем не менее я была в шаге от того, чтобы его нарушить. Починить всегда сложнее, чем сломать, а Бог сломал их всех, всех, мразь двуличная. И даже не знаю, сумела бы я не подвести свою госпожу и в этот раз, когда вампир кинулся на меня снова, разведя руки с отросшими когтями в стороны так, что зацепил бы в любом случае, но тут о каменный пол грохнул молот паладина, вызывая полноценное землетрясение. И комнату озарил столб праведного света, единственное предназначение которого — уничтожение вражеских заклинаний. По углам зашипели, заверещали горящие заживо тени, звонко взвизгнула Миалао, залепляя пощечину Драгосу, который уже держал ее в своих объятиях, причем полностью обнаженную, обессиленно притих в своем углу Хаундайр. Со стоном завалилась на бок Виоланта, от сильной боли в лапках тоненько заскулила лисичка, а вампир запнулся о невидимую преграду и полетел кубарем на меня. Подхватила буквально в последний момент, поддержав за ворот, иначе его встреча со стеной была неминуема. А у нас совершенно нет времени лечить еще и сотрясение мозга, хотя есть ли там мозг? Вот и переночевали в безопасности. Глухо проворчал Драгос, потирая малиновую щеку и украдкой поглядывая на пунцовую от стыда кошечку, торопливо натягивающую одежду обратно. Что это было? Хоть кто-нибудь это понял? «К нам заглянул на огонек Локи», — произнесла я угрюмо, обходя севшего прямо на пол обескураженно трясущего головой профессора, который только сейчас осознал, как близка была смерть, и беря на руки рыдающего от боли лисенка. В разных мирах и разные народы именуют его по-разному. Где-то Ананси, где-то Сусанно, где-то мир сосны Хум. Но мне он представился именно первым именем. «Представился?» — хмуро уточнил паладин, подходя к Виоланте и помогая ей сесть, но так и не убирая руки с женской спины и талии, а наоборот, бережно прижимая к себе. «Ты знакома с ним лично?» «Имела несчастье», — скривилась, даже не пытаясь скрыть неприязнь. «В одном из миров наши интересы пересеклись». Косвенно, но все же. И его заинтересовала мертвая эльфийка в моем лице. С тех пор он не чурается выкроить минутку и проверить, как я поживаю. Не часто, но мог бы и пореже. «Опасные у тебя поклонники», — крякнул демон, продолжая ненавязчиво следить за Миалау, которая уже оделась и ушла от него в противоположный угол, сев там и насупившись, как мышь на крупу. «Это не поклонник», — качнула головой, все поглаживая ребенка по спинке, что помогало снимать ее боль кончиками пальцев. «У демонов сильная регенерация. Но ее еще надо запустить. Более того, надо знать, как запустить. Многое ли умеет этот ребенок в свои 8? Не уверена. Скорее, сталкер, развлекающий себя от скуки. Кстати, бургомистр — его рук дело». Увы, я не успела выяснить, кто его заказчик на этот раз. «Так, стоп», — замотал головой ненаследный принц, только сейчас изволивший глянуть на меня. «Хочешь сказать, что Локи действовал не по своей инициативе?» «Естественно», — хмыкнула, ведь для меня это было очевидно. «Этот бог любит жить играючи. Ему нет никакого смысла вредить нам просто так. Он бог обмана, лжи и торговли, и торгует он в том числе своими услугами». «Наемник», — присоединился к нашей беседе Дроу, наконец сумевший справиться со своим телом и той болью, которая мутила не только разум, но и душу. Я чувствовала это, но причину, увы, не знала. Да и нужно ли мне ее знать, не уверена. У каждого из нас есть тайны, которые не стоит знать никому. «Да, наемник», — согласилась с ним, причем невероятно ловкий, двуличный и поразительно удачливый. Он может взять сразу несколько заказов от противоборствующих сторон, причем в общей сложности они не будут противоречить друг другу, но по итогу своей цели не достигнет никто. А Локи поживится и развлечется. «Мерзость какая!» — прошипела из своего угла кошечка. «Мерзость!» И, что примечательно, никто не стал с ней спорить. «А вот мне интересно», — немного отстраненно проговорила ведьма, так и не сделав ни единой попытки вывернуться из крепких объятий Градиса. «Чего он хотел добиться этим? Этими видениями?» «Все зависит от того, что вы видели», — ответила я. «В любом случае, это стало бы очередной задержкой на пути к нашей цели, и, может, даже критичной. Хаундайр сошел бы с ума от боли и раздирающих душу противоречивых желаний. Ты бы сошла с ума от отчаяния. Миалао и Драгос были бы заняты друг другу». «Да поняли уже!» — торопливо перебила меня кошечка, снова сочно краснея всем лицом. «И вообще, нам в путь не пора. Быстрее выйдем, быстрее дойдем». Еще даже не рассвело. Сухо урезонил ее Хаундайр. Да и дождь снова расходится. Забыла, как словила простуду в прошлый раз. «Стоп!» — выкрикнула я впервые за долгое время, ловя совершенно непривычный и нереально неприятный приступ паники. «А где Синтия?» Остальные начали недоуменно озираться, словно в принципе забыли, что с нами путешествовала принцесса, а я, торопливо сунув Низуми Виоланте, помчалась наружу, старательно прислушиваясь к миру и биению его пульса. Увы, я опоздала. Шелестел дождь, тревожа своими крупными каплями листву и траву. Шуршали насекомые, прячась от прохладной влаги. Глухо ворчал в своей норе еж. А Синтии? Синтии с нами больше не было. Прикусив губу от злости, причем в первую очередь на себя, ведь сама взяла ответственность за это дитя и не оправдала ее доверия, я развернулась на пятках и, даже не взглянув на Хаундайра, который выскочил из подвала следом за мной, медленно спустилась вниз. «Выезжаем. Дождь расходится и будет лить несколько дней. Нет смысла ждать утра». Локи распугал своим визитом всю агрессивную живность на многие километры вокруг, так что ближайшие часы на нас точно никто не нападет. «А Синтия?» — почему-то тихо-тихо спросила Миалао, глядя на меня тревожно потемневшими глазами. «Она больше не задержит нас в пути», — произнесла сухо и прошла к своей дорожной сумке, закинула на плечо и вышла, не собираясь никого ждать. «Не дети. Понимают, что медлить больше нельзя». Медлить мои спутники не стали. Один за другим с угрюмыми лицами молча седлали своих ящеров, выводили их под проливной дождь и, доверившись дроу, который чуял самую безопасную дорогу, гуськом следовали за ним. До самого вечера почти не разговаривали, остановившись лишь пару раз на перекус, чтобы преодолеть как можно большее расстояние. Но надежда переночевать под крышей рассыпалась прахом уже с закатом. Мы ступили на территорию хаоса. Нам встречались и придорожные таверны, и пара деревень, но все они были искорежены страшной силой, не подвластной человеческому пониманию. Уничтоженные ураганом дома, сожженные молниями поля, сметенные водными цунами даже фундаменты на нашем пути попадались лишь руины, хотя я всей своей сутью чуяла, что еще недавно эта местность кишела жизнью. Мычали коровы, блеяли овцы, лаяли сторожевые псы, бегали босоногие ребятишки. Кумушки судачили о соседках, а те, в свою очередь, шептались о них. Мужики захаживали по вечерам в трактир пропустить кружечку-другую сидра. И, может, даже почесать кулаки друг от друга. А дома их ждали сварливые жены, выразительно покачивая в руке, кто скалку, а кто ухват. Жизнь кипела. Но не сейчас. Ливень прибил к потрескавшейся земле пепел, но даже это не могло смыть с нее боль и ужас того, что происходило здесь совсем недавно. Земля стонала, земля болела, земля умоляла о пощаде. Но у нас не было на это времени. Драгос, реально оценивая свои возможности, сразу качнул головой. Нереально. Моих сил хватит максимум на сотню гектаров, тут же в сотни раз больше. Это будет уже не бревно, а труп. А мне как-то еще пожить хочется. Эмма, твои прогнозы? «Однажды мы все умрем», — философски пожала плечами. «Годом позже, годом раньше. В глобальном плане это не имеет большого значения». «А ты вообще, я смотрю, оптимистка», — сопливо шмыгнула Миалао, которая снова умудрилась простыть, но не ныла и не акцентировала на этом внимание. «Просто скажи четко, мы умрем сегодня?» «К сожалению, нет. Придется еще немного помучиться». «Знаешь, а мне начинает нравиться твой черный юмор», — удивил меня своим признанием полковник. «После него многое становится яснее». Не знаю, на что он рассчитывал, неужели на диалог, но я лишь слегка дернула бровями, крайне сдержанно выражая свое удивление, и тронула поводья своего ящера, приказывая ему двигаться дальше. «Будь я одна, я бы ехала всю ночь, перед этим убив своего ящера, чтобы не отвлекал недовольным сопением живого существа. Но, увы, в отряде были живы все, кроме меня. И они хотели разного — в туалет, поесть, размяться, спать, наконец. Пришлось искать маломальски сохранившуюся крышу, чтобы нас не заливало хотя бы сверху. И останавливаться на крайне некомфортный ночлег. Заклинаниями пользоваться было нельзя, костер разводить не из чего. Хорошо, хоть еды в дорогу взяли с запасом и расходовали ее экономно, уже сообразив, что до самой цели мы вряд ли найдем хоть что-то съедобное. Хотя... «Драгос, ты хорошо разбираешься в созданиях Инферно?» — спросила у ненаследного принца, почуяв пока еще вдали биение чужих сердец. «Вопрос с подвохом, я так понимаю», — скривился Хаосит, заранее обнажая меч. «Куда смотреть? Кого мочить?» «Погоди», — приподняла руку, прислушиваясь к шепоту стонущей земли внимательнее. «Это не враги». «Да?» — недоверчиво протянула кошечка, уже успевшая что-то разглядеть во мраке дождливой ночи и сдвинувшаяся ближе к полковнику, который тоже положил ладонь на свой молот. «А чего они тогда страшные-то такие?» «Всего лишь големы», — озадаченно протянул вампир, глядя в другую сторону. «Но какие-то они странные. Они живые?» «Быть не может», — с нескрываемой оторопью протянул Драгос, подскакивая на ноги и слегка наклоняясь вперед, словно так было лучше видно. «Это стражи бездны». «Чего стражи?» Сорвавшимся фальцетом пискнула ведьма, прижимая к себе Низуми, которая так и не стала оборачиваться в ребенка. «Где-то совсем рядом разлом», — торопливо затараторил демон, чуть наклоняя голову и старательно прислушиваясь к ракочущему ворчанию двухметрового существа, которое состояло из неприятно шипящей под дождем лавы и хаотично расположенных по ней каменных шипов. Точнее, был. Их выкинуло сюда чужим призывом, но уйти обратно они не могут. Каждый день они слабеют без подпитки бездны, а дождь только усиливает агонию. Я обязан им помочь. Дерьмо. «Не здесь и не сейчас», — качнула головой, прислушиваясь не к рокоту незнакомой речи, а к звучанию чужих, абсолютно нечеловеческих, но все же душ. «Мы можем взять их с собой и попытаться провести обратно в бездну рядом с разломом. Там ткань миров тоньше, и у тебя может получиться. Спроси, готовы ли они подчиниться тебе и стать нашим живым щитом на пути к цели?» «Вообще-то за этим они ко мне и пришли». Не без самодовольства заявил ненаследный принц. Почуяли высшего демона и пришли на поклон. «Мне одной это не нравится», — тихо-тихо, но все же вполне отчетливо произнесла Виоланта. «Мы в двух днях пути от цели, и вдруг такое... Такой приятный сюрприз. Они там красную ковровую дорожку с собой случайно не захватили?» «А ты хотела до самого конца идти, превозмогая», — сопливо шмыгнула Миалао и следом оглушительно чихнула. «Не знаю, как вы, а я воспользуюсь кем угодно, лишь бы закончить этот путь поскорее». «Это может быть ловушкой», — согласился с ведьмой полковник. «Действительно выглядит слишком заманчиво и... неправдоподобно. То есть расползшееся за сутки по лесу болото правдоподобно», — возмутился Драгос. «Зарождение лос в пещерах кобальдов правдоподобно. Свалившаяся нам на голову принцесса уже несуществующей империи правдоподобно. Лично посетивший нас Локи вообще охренеть как правдоподобно. А явление стражей бездны, которых в этой самой бездне миллионы — нонсенс. Ты не учитываешь один крошечный нюанс. Сухо осадил его Хаундайр. Мы не в бездне. Но я согласен с тобой. Мы должны воспользоваться тем, что судьба сама сует нам в руки. Не в нашем положении отказываться даже от такой странной помощи. Сколько их? Проворчав что-то ракочущее и услышав такой же никому непонятный, кроме него, ответ, демон досадливо поморщился. Всего 30 с небольшим. Изначально была 100, но эта земля не принимает их. Этот хаос извращен даже в нашем понимании. Он болен и убивает их. Кстати, нас тоже. Поспешим? Возражать не стал никто. Разве что ящеры.